В новой программе Тони Робинсон и команда делают великолепные археологические открытия и выясняют правду, лежащую буквально под ногами. «Команда времени» сегодня с 20:00 на Viasat History.